чары великих воятелей отрывают тебя не только от современности, но и от всяческих других культур, не схожих с культурой Эвклида. Ведь когда после этого перебросят тебя к Давиду, Микеланджело, так и тот покажется близким, неумытым и нечесанным калекой. На своей улице после эллинского посвящения стыдно ходить. И носы у всех дрянные, и фигуры уродливые. А когда ветер на цепном мосту обрисует какую-либо женщину, тогда же отвернешься, так в ней ничего от Венеры нет. Скелет один корсетный на моей современнице вместо торса, и зад, как тыква, да перья, словно взъерошенного индюка на шее топорщица. А в бане прямой позор испытываешь за людей. Кривоспинные, ноги для сёдел приспособлены, руки обезьяни, они ими, не сгибаясь, колени чешут. Ступни обросли наростами и мозолями от сапожной формы. Кудрей никаких, одни плеши да глади. А для возмещения волосяного вещества даже на спинах обросли они шерстью. Мои жалкие современники. И когда я с вершины Олимпа окидывал взором мою родину, то в ней, от Киева до Архангельска, казалось, усмотреть-то нечего было, кроме драных крыш, покрывавших Россию от моря и до моря. Взобраться на Олимп легче, чем спуститься с него. В канун больших праздников опрощалось величие Петербурга. Он становился обывателем, занятым безделушками елок, поздравлениями и закусками. Магазины до поздней ночи лили свет газокалильных ламп на тротуары. На площадях и перекрестках трещали костры, окруженные веселой болтовней и остротами греющихся. И до низов распространялся этот предпраздничный уют. Жил я однажды в такое кануне в напиханной жильцами квартире. В отдельных комнатах было прибрано, вымыты полы, устланы половиками. На столах накрыты столешники. На общей кухне женщины кипятили и жарили разговенье. Ребятишки хватали матерей за подолы, лезли к плите, истекали слюной и слезами от ожидания. «Погоди ты, отец гостинцу принесет», — утешала одна мать своего ревуна, тычась беременным животом о горячий край плиты. По случаю торжественности в мыслях бабы даже не ругались между собой в тесноте сковородок и горшков. В одной комнате хозяин уже дома. Возвращаясь из бани, купил он детям помадки и книжку, занятную, с картинками. Разлегся отец на лоскутном одеяле, а ребята на нем и возле. Обугленным пальцем муслявит он переворачиваемые страницы. Редок для ребят свободный отец. Да и особенно он для них сегодня баней пахнет. В чистой рубахе, на руках белая кожа видна. И никуда он не спешит, и их спать не гонит. А из кухни аромат, как из съестной лавки. Зашершавил отец по голове младшего. Цыплячок, ты мне брюхо продавишь. А малыш и вправду на самом животе отцовском разлегся и локтем уперся, как голову поддерживает. Глаза отцу в рот уставил, видно, удивляется, как это тот слова из книжки вылупляет. Мать вносит кипящий самовар, а за ним из коромны для разговения. Другой отец еще не вернулся с гостинцами. Обещался крепко, да мужик больно слабый. Жена от волнения говядину подожгла, отпихнула мальчонку от подола. А тот уже всерьез заревел, устал, разомлел от печки, спать хочет. Уложила женщина ребенка и опять беременным животом к плите. В похлебке мясо не доварится, все как назло. Товарка по готовлению успокаивает бабу, может, где. В бане мужик задержался, но тут влетает в кухню соседка с оповещением, что муж ее пришел, пьяный как боров. Баба ахнула вся. Видать, из-за ребенка, из-за живот свой на сносях. Из-за перегородки мне слышно, как сдвинулась. И затренькала о пол посуда, и как затошнила опившегося. Окаянный даже в баню не сходил. Слышен сдержанный от стыда голос жены. Так же сдержанно вскрикивает она от ударов мужа во что-то мягкое. В этой комнатешке Неудачный канун большого праздника. Есть захватывающие предгибельные моменты в жизни Петербурга, когда сама природа поведет атаку на его твердыни, когда западным циклоном взъерошит она Неву, выхлестнет ее из гранитных берегов и реками разбросит по перспективам города. Очумелые барки вскарабкиваются на горбы мостов, погаснет свет. Натянет тогда до судорог медный всадник удила коня. И быть или не быть его городу. От Лебяжьего канала за цепным мостом поверх соляного городка высился стеклянный свод художественно-промышленного музея барона Штиглица. Во время моего поступления музей оканчивался отделкой внутри. Его строителем был архитектор Месмахер. Он же был и директором училища. К зданию музея примыкала школа. Через двор входили в низкую раздевальню, откуда вела лестница наверх и размещала по четырем этажам учащихся. Чистота коридоров и прекрасно оборудованных классов была невероятной для меня. Казалось, как же работать здесь, когда и пошевелиться страшно, чтобы не запачкать помещение. Казалось, что и порядок здесь должен быть особенный, по движениям служителей в темно-синих сюртуках, по рассчитанности их шагов порядок предчувствовался. Да он и был таким. Во всем чувствовались рука и зоркий глаз хозяина этого учреждения. А главное, чего я сразу не заметил, любовь к своему детищу. Выдержал я экзамен хорошо и был внедрен в эту точность дисциплины, разворачивавшей силы ученика и дававшей от сих и до сих знания. Уставший от трудностей самоучки, я вздохнул облегченно. Путь мой был найден. Оставалось только приложить все силы и выдержку на его прохождение. И надо сказать правду, горячо и преданно взялся я за работу. Дня не хватало при моем интересе к разнообразию преподавания. Давая познания по общей изобразительности, школа все внимание ученика сосредотачивала на способах выполнения. Она чередовала карандаш, перо, кисть, осложняя и самые объекты изображения, от орнамента до натурщика. Все устремлялось на конечную цель школы. Дать такое изображение, чтобы с него можно было воспроизвести в точности предмет изображенный. Основные дисциплины рисунка, живописи и скульптуры расходились по линиям специальностей. Мебельно-обстановочный, декоративный, майоликовый, чеканный, гравюрный и кожетесненный. Точкой исхода была композиция проекционная и выполнение самой вещи. В такой же последовательности преподавались и теоретические предметы. Мельчая на концах, они углублялись в обособленную ремесленность. Особой заботой школы было окружено черчение с его непогрешимой точностью. Коридорами и классами с шевелюрой Сааофа носился дух школы Месмахер. Он вскидывал на черной ленте пенсне, улавливая на ходу, не сдает ли где колесо машины четырех этажей. Внутренним коридором уходил Месмахер, вготовившийся к открытию музей, в свою лебединую песнь. На стенах актового зала музея распластались картины Тьеппола со слонами и победителями. В витринах зацветились венецианское стекло и средневековые майолики. Парчи тканей, кружева, бронза и фарфор вскрывали быт и судьбы народов далекой истории. Выпускные ученики школы заканчивали росписи второго этажа ренессансами, барокко услаждали они плафоны, зал и соединительные арки, старались воскресить орнаментику, отошедшую в легенды жизни. В угловой части музея, примыкавшей к школе, помещалась библиотека Штиглица. Этажи шкафов вмещали в себя мировые памятники прикладного искусства. Это единственная в России по богатству специального материала библиотека охранялась ее цербером, профессором Галенбеком, страшным своей строгостью и романтичным георгиевским солдатским крестом за турецкую войну. Густой голос Галенбека даже в шепоте взлаивал, а хмурое с нависшими бровями лицо даже в нежные минуты его настроения было гневным. Каждому, подходившему к нему за увражами, оно, казалось, говорило: «Ага, вот мой самый злостный враг». Мои обращения к Галенбеку на первых порах обходились благополучно, но однажды, выдавая стампы, он сделал мне замечание о том, что я не по плану школы пользуюсь библиотекой, что я развлекаюсь, а не учусь. Я был пойман на контрабанде. Я знакомился в это время с живописью итальянского Кватроченто. Развлечение с живописью пришлось отложить и войти в план специальности. И вот теперь библиотека вскрыла для меня свои драгоценности по истории человеческого обихода. Утварь, украшения, обстановка, одежда, сопровождавшие людей от рождения до смерти, встали передо мной в новом их значении. До той поры я не подозревал, сколько нужно было вещей для самозащиты человека и сколько напряженного изобретательства, чтобы отгородиться от бесформия и капризов природы и для ее одоления.